231. Щит и копье. Господь благословил воинов. Все придет, сумерки кончатся. Разве не видите? Сознание космоса в конвульсии, ибо мы знаем ход битвы, не может измениться план Создателя. Изначало боролись темные, изначало мы побеждаем.